Книга пятая. Гражданин Вселенной. Когда Иосиф и Юст приехали в Рим, было холодно, пасмурно и ветрено. Но уже в носилках, в которых его несли домой, Иосиф почувствовал глубокую радость от того, что он опять в Риме. Он уже не понимал, как мог всего 8 месяцев назад приветствовать Иудею, словно свою единственную родину. Как мог бояться, что почувствует себя в Риме чужим. Правда, все здесь холоднее и бескрасочнее, чем в Иудее, но ведь нельзя жить постоянно в атмосфере, которая так утомляет и волнует, как атмосфера его родины. Нельзя превращать свое существование в непрерывный день покаяния и суда. Его путешествие в Иудею было большой, героической интермедией. Здесь, в Риме, его будни — деятельные, трезвые, грязные. Он принадлежит Риму, он принадлежит всему миру, а не маленькой страстной провинции Иудеи. В тот же день он уговорил Юста прогуляться с ним по городу. Теперь он еще глубже вкушал свое возвращение домой. Ему хотелось приветствовать каждое здание, каждый камень. И люди, вплоть до орущих уличных торговцев, и даже храмы и статуи богов были с ним как бы одно, были частью его. Он благодарен Иудее, что она заставила его так глубоко почувствовать, до какой степени он принадлежит Риму и всему миру. Юст был молчалив. Он шел по городу, как сторонний наблюдатель. Давно он здесь не был. В его Александрии больше жизни и движения. Однако новая династия, Веспасиан и Тит, сумели выразить даже во внешнем облике Рима то, что здесь центр мира. Иосиф показывал своему молчаливому спутнику белые с золотом постройки Флавиев, словно это он возвел их, хвастал разрастанием и великолепием города. Когда они дошли до форума, как раз выглянуло солнце, и под трибуной для ораторов можно было разглядеть время на солнечных часах, считавшихся сердцем мира. Лицо Иосифа сияло, как у ребенка. Но когда они пришли на Марсово поле, небо вновь затянуло тучами. Пошел дождь вперемешку со снегом. Стало холодно, совсем по-зимнему, и они поспешили укрыться под новыми, восстановленными после пожара аркадами. Люди зябли в своих плащах, кашляли, плевали, носы их покраснели. Иосиф останавливал знакомых. Они неохотно вступали в разговор, старались отвечать кратко, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, стремились уйти из этого холода. Но Иосиф затягивал беседу, расспрашивал о том и о сём, представлял им Юста. Звуки латинской речи, которые были ему так неприятны в Иудее, здесь ласкали слух. Его взор радовали римские лица, римские одежды. Эти люди были ведь римскими гражданами, и он был тоже римским гражданином. Юст был все так же молчалив, но он не смеялся над Иосифом. Теперь они шли через форум Веспасиана. Перед ними выросло величественное белое здание. «Храм мира?» — спросил Юст. Это было скорее утверждение, чем вопрос. По поводу других новых зданий Иосиф давал обстоятельное объяснение. Мимо этого ему хотелось пройти молча, но Юст остановился. Слегка поеживаясь, стесненный отсутствием руки, он кутался в свой войлочный плащ, рассматривал здание. «Может, зайдем?» — предложил он Иосифу. Тот подозрительно покосился на него, трепеща перед той минутой, когда Юст увидит его почетный бюст. Однако худощавое лицо Юста не выражало насмешки, только одно любопытство. Иосиф пожал плечами. Они взошли по ступеням. Прошли мимо богини мира, стоявшей спокойно и кротко под защитой двух императоров. Мимо пышных картин и статуй. Мимо трофеев иудейской войны. Семисвечника. Стола для хлебов предложения. Юст шел медленно, рассматривая все очень внимательно, дыша порывисто. Ни один из них не сказал ни слова. Они прошли через библиотеку. Широкий и тихий открылся перед ними зал. «Почетный зал?» — — спросил Юст. Иосиф кивнул. Нередко приходилось ему при самых нелепых ситуациях стоять перед лицом людей, от которых зависела его судьба. Но никогда еще не испытывал он такой мучительной неловкости, как сейчас, в ожидании той минуты, когда они подойдут к его бюсту. Обширен и спокоен был зал. Немногие посетители, решившиеся прийти в этот день, терялись в нем. В углу, съежившись от холода, прикорнул служитель. Они вошли. Остановились перед бронзовыми таблицами, на которых были выгравированы имена 198 почитаемых величайшими писателями всех времен. Долго простоял Юст перед этими таблицами. Бережно читал имя за именем. Его губы шевелились, когда он читал. Иосиф тревожно следил за ним. Он дрожал от холода и вместе с тем покрывался испариной от волнения. Его сердце колотилось о ребра. Юст стоял и читал. Иосиф смотрел на него. И Юст не улыбался. И снова Иосифом овладело унизительное чувство школьника, который не выучил урока. Наконец Юст оторвался от таблиц. Они принялись осматривать бюсты. Один за другим. В том порядке, в каком они стояли вдоль стен овального зала. Дошли до бюста Иосифа. Повернутые к плечу, поблескивала эта голова из коринфской бронзы, худощавая, чуждая, безглазая и все же полная знающего любопытства, высокая и высокомерная. Живой Иосиф отнюдь не выглядел теперь высокомерно. Уже давно никто не видел его таким смиренным. Зачем его бюст стоит среди всех этих бюстов? Он прокрался к славе сомнительными путями. И теперь, когда Юст рассматривал его изображение, Иосиф чувствовал себя словно вор перед обворованным. Но Юст после бесконечного молчания сказал только: «Этот Василий — большой мастер». И когда они уходили из зала, он добавил: «Одного бюста здесь не хватает. Может быть, и для вас было бы хорошо, если бы он был поставлен раньше вашего». «Да», — сказал смиренно Иосиф, сам не постигая, как мог он допустить, чтобы его бюст поставили в этом зале раньше, чем бюст Филона. Он спрашивал себя, что могло происходить в Юсте, пока он разглядывал его бюст. Юст не знал зависти, он был для этого слишком горд. Но было бы чудом, если бы изменчивость мира не наполнила его горечью. Юст против своего обыкновения не высказывался. И только заметил, когда они покидали храм: «Нелегко еврею оставаться смиренным. Не нужно иметь особого дара пророчества, а лишь небольшой литературный вкус. И тогда станет ясно, что из всех, кто в наш век писал по-гречески, только трое переживут свою эпоху. Еврей Филон, еврей Юст из Тивериады, еврей Иосиф Флавий». Он не хихикал. В его голосе не было насмешки. На другой день он принес Иосифу маленькую книжку, первые 200 страниц своего повествования об Иудейской войне. Этот подарок Юста был для Иосифа и признанием, и поддержкой. Он просидел всю ночь напролет над рукописью. Сначала он хотел прочесть ее в один присест, но из этого ничего не вышло. Острый, насыщенный стиль книги заставлял читателя продумывать каждое слово. И поэтому он читал медленно, ясные, отточенные фразы Юста, уснащенные цифрами и датами. И в то время, как он читал и восхищался, он ощущал с особой болью собственную, скрытую заложенным блеском беспомощность. Все же труд Юста не подавлял его. Ему самому недоставало многого, чем обладал Юст. Но и у него было много из того, чего недоставало Юсту. У Юста был более острый ум. Он шире смотрел на вещи, но то, что переживал Иосиф, сгущалось для него в картины и образы большей наглядности. Труд Юста стал для него жалом. Однако это жало не ранило, а лишь подстрекало. Своих римлян Иосиф приветствовал с радостью, но с тем большей тревогой ждал он первой встречи с римскими евреями. Вопрос о синагоге Иосифа оставался до сих пор невыясненным. После бури негодования и насмешек, вызванной его отказом от мальчика Павла, было весьма сомнительно, удастся ли доктору Лицинию осуществить свое намерение и назвать синагогу его именем. Поэтому, когда к нему явились Гай Барцеарон и доктор Лициний, он принял их с неприятным чувством. Но вскоре выяснилось, что эти господа считали себя более виноватыми перед Иосифом, чем он перед ними. Во время обмена приветствиями жизнерадостный Гай Барцеарон испытующе скользил хитрыми глазками по лицу Иосифа, стараясь угадать его мысли. Иосиф скоро заметил, что почетный прием, оказанный ему в Ямнии, произвел в Риме благоприятное впечатление. Красноречиво восхвалял старик, председатель Агрипповой синагоги, мудрость верховного богослова Гамалиила. После стольких бедствий иудеям в лице этого человека наконец послан великий вождь, подобный Ездре и Неемии. Сначала римские общины опасались, что председатель, столь молодой и на столь трудном посту, даст увлечь себя легкомыслию. Однако в Гамалииле сила молодости сочеталась с мудростью старика. Какой твердой рукой сдерживает он стремящихся в разные стороны иудеев. Какой искусной тактикой удалось ему вытеснить из еврейства этих минеев, чья бессмысленная пропаганда вновь восстанавливала римлян против евреев. С какой гибкостью умеет он при всей своей строгости согласовать теорию с требованиями действительности. И Гай Барцеарон рассказывает случай, пережитый им самим. Так как Гамалиил особенно настаивал на выполнении ритуалов, то ортодоксальные фанатики в Риме осмелились сделать новый выпад против него, Гая Барцеарона. Они снова откопали старую историю о его мебели с орнаментами в виде животных и попытались свергнуть его обходным путем через Ямнию. Но молодой мудрец Гамалиил быстро положил конец их проискам. Разумеется, лучше, чтобы первая в Риме мебельная фабрика оставалась в руках иудеев, даже и с орнаментами в виде животных, чем если во главе влиятельного цеха столяров встанет гой. Мудрый законодатель, великий политик. Больше не было и речи о былых сомнениях, можно ли назвать новую синагогу на левом берегу Тибра именем Иосифа. Наоборот, доктор Лициний настойчиво приглашал его посмотреть, как растет прекрасное здание. Тяжелая забота свалилась с плеч Иосифа. Судя по теперешнему положению дел, римские евреи, вероятно, не будут чинить препятствий к его новому браку с Марой. Он пошел к Алексею. Нелегко было ему сообщить этому человеку, с которым он дружил, то, на чем они порешили с Марой. Стеклодув принял его с большим волнением, расспрашивал о мельчайших деталях жизни в Иудее, но он не решался завести речь о Маре. Очевидно, боялся этого. Смущен был и сам Иосиф. Долго просидели они вместе. Когда же все об Иудее было рассказано, они заговорили о Риме. Алексей передал Иосифу слухи, распространяемые на правом берегу Тибра среди евреев, относительно императора Тита. Иосиф уже слышал о том, что здоровье императора оставляет желать лучшего. Евреи по-своему истолковывали его все возрастающий упадок сил и шептались о том, что рука Ягвы поразила разрушителя храма. Тит некогда хвастался, что Ягва является владыкой только на воде, поэтому он мог уничтожить египетского фараона лишь во время перехода через Красное море. На суше же он, Тит, с легкостью одолел Бога. Чтобы наказать его за дерзость, Ягвы послал одно из своих самых маленьких созданий, крошечное насекомое, чтобы погубить Тита. Оно проникло через нос к нему в мозг, там живет, растет, пугает императора днем и ночью и, наконец, убьет его. что бы ни лежало в основе этих слухов, Иосиф был уверен в одном. Разрушитель Иерусалима не был счастлив. Но и Алексий, этот мудрый, благоразумный человек, стремившийся к прекрасному и доброму, тоже ведь не был счастлив. Он любил своего отца, он любил свою жену и детей. Только ради отца остался он в городе Иерусалиме, гибель которого предвидел раньше и яснее других. Но сам он чудесным образом спасся, а погибли именно те, ради спасения которых он остался. Теперь он возложил все свои надежды на Мару. Иосиф не мог заставить себя рассказать ему о своем предстоящем браке. Алексей предложил ему пройти с ним на фабрику. С обычной энергией принялся стеклодув за работу. Перенес лавки под аркады Марсового поля. Таким образом, все здание в Субуре освободилось для мастерских. Он импортировал на кораблях кварцевый песок с реки Белл и с помощью этих материалов и своих сидонских мастеров успешно конкурировал с местными промышленниками. Теперь он изготовлял в самом Риме то роскошное художественное стекло, которое до сих пор приходилось выписывать из Египта и Финикии. Он стал показывать Иосифу фабрику. Долго и внимательно следил Иосиф за работой гигантских плавильных печей. Он садился перед ними, смотрел на пестрое, питаемое многообразными веществами пламя. Алексей предупреждал его, что надо быть осторожным. Сам он привык к этому пламени, но глаза непривычного человека с трудом выдерживают его. Однако Иосиф не мог отвести взгляда. Он видел пламя, он видел песок и соду, видел, как эти вещества плавились в чудовищной жаре, смешивались и превращались в новую массу. И когда он так сидел, уставившись на пламя, он вдруг почувствовал, что может рассказать Алексею о Маре. И он рассказал ему, как встретился с ней и на чем они порешили. Алексей слушал его уныло и смиренно. Его любимой мечтой было вернуться в Иудею, жениться на Маре и дожить свою старость вместе с ней в стране Израиля. Он хотел дать Маре год или два, чтобы рана после смерти сына немного затянулась, и затем снова собирался предложить ей стать его женой. Но у него было слишком много такта, вот в чем дело. С тактом далеко не уедешь. Если бы римляне были тактичны, они никогда не завоевали бы мир. Иосиф тоже не был тактичен. Поэтому он добыл себе Мару. Алексей сидел перед ним на корточках. И хотя его плечи были опущены, он все же был широк и статен. Он опять немного оброс жирком. «Как странно», — думал Иосиф, — «что этот стеклодув к старости становится похожим на отца, хотя тот, в сущности, до самой своей смерти был доволен и полон надежд. А на Алексея с ранней юности как бы упала тень от сознания скорби, живущей в мире, и бренности всего человеческого». Впрочем, Алексей сейчас не испытывал злобы против Иосифа. Он грузно поднялся, несколько раз поклонился Иосифу, все еще смотревшему в многоцветный огонь. Его тень, то причудливо удлиненная, то укороченная трепещущим пламенем, кланялась вместе с ним. И он сказал: «Желать вам, доктор Иосиф, вечного блага, или Бог да благословит тебя, излишне. Поистине вы от рождения благословенны». Иосиф тоже поднялся, слегка потягиваясь онемевшим телом. Ему было нелегко принять слова Алексея с должным смирением и также на них ответить. Он был исполнен гордости. Алексей прав. Когда Иосиф пришел к Марулу, чтобы посоветоваться относительно римского гражданства для Мары, тот был в желчном настроении. С приходом зимы он начал больше страдать от зубной боли. К тому же Корабль «Арго», на котором его друг Димитрий Либани возвращался из Иудеи, сильно запаздывал. Его немного утешала мысль, что грандиозная спекуляция на пшенице, предпринятая им вместе с Клавдием Регином, принесла исключительный доход. Самое приятное при этом было, что многие республиканские сенаторы, его враги, здорово погорели. К сожалению, нельзя было долго наслаждаться этой упоительной мыслью. Дух охотно все вновь и вновь вызывал образы попавшихся врагов, но плоть немощна. Зубная боль быстро разъедала скудные минуты покоя и наталкивала ум на невеселые размышления, хотя бы о корабле «Арго» и его друге Димитрии Либании. Он подробно стал распространяться перед Иосифом относительно того, как ему не везет на друзей. Сначала его покинул Иоанн Гисхальский, только для того, чтобы нарваться на это нелепое иудейское покушение, от последствий которого, как говорили Марул, он вряд ли вполне оправится. А теперь, по-видимому, Димитрий исчез в еще более далеком краю, чем Иоанн. Арго пропал без вести, и мало надежд на то, что Либаний когда-нибудь появится. Еще на обратном пути из Эфеса актер написал ему о своей радости. Он сможет теперь в Риме вторично сыграть Лавриола. И у Марула пропадал аппетит при мысли, что писавший письмо, быть может, стал уже добычей рыб, когда оно достигло адресата. Иосиф, испытывая легкие угрызения совести, сознался самому себе, что за все эти недели почти не замечал отсутствия актера. А ведь его жизнь была тесно сплетена с жизнью Либания. Никогда без него не встретился бы он с императрицей Попеей. Кто знает, как и где без его встречи с актером началась бы иудейская война. А Димитрий, в свою очередь, не поехал бы без него в Иудею и не погиб бы. Марул все еще продолжал говорить. «Если, — высказывал он вслух свои соображения, — Димитрий действительно когда-нибудь вернется, то его шансы сыграть Лавриола теперь особенно высоки. Уже не говоря о той сенсации, какую вызовет возвращение актера, считающегося погибшим. Теперь, с тех пор, как весь мир знает, что Тит никогда уже вполне не оправится, пьеса, находящаяся под покровительством принца Домициана, провалиться не может». Подробно расспрашивал он Иосифа о частностях постановки во Флавийском Неаполе. Его особенно интересовало, сделал ли Димитрий в третьей сцене ударение на слове «крест» или на слове «ты». И был очень разочарован, когда Иосиф не смог ответить на этот вопрос. Теперь он этого, вероятно, никогда не узнает. Наконец он прекратил свои воспоминания о Димитрии, и Иосиф смог заговорить о своих собственных делах. Марул, очевидно, забавлялся запутанностью и противоречивостью желаний Иосифа. Как же, сначала Иосиф с помощью жертв добился развода с Марой, а теперь он тратит время, деньги, нервы, жизнь на то, чтобы снова на ней жениться. Ибо включение в число граждан совершеннолетней еврейки — вещь сложная и длительная. Правда, есть способ сократить процедуру и избежать вероятных трений и предстоящего скандала. Так как император, видимо, питает к нему слабость, то не обратится ли, как в прошлый раз, прямо к нему? Иосиф ответил с сомнением. Судя по всему, что он слышал, император болен, раздражителен, и доступ к нему очень труден. Марул внимательно посмотрел на него сквозь увеличительный смарагд. «То, что вы слышали, Иосиф?» «Верно», — подтвердил он. «Странности Его Величества за время вашего отсутствия усилились. Император все чаще уходит в себя, перестает видеть и слышать, что делается вокруг. Принцесса Луция — единственная, чье присутствие он способен выносить подолгу». И затем, к изумлению Иосифа, оказалось, что люди с правого берега Тибра не так уж далеки от истины. «Вы знаете, — продолжал Марул, — я из-за своих зубов вынужден иной раз советоваться с доктором Валентом. И вот он, пока ковыряется у меня во рту, рассказывает странные истории. У императора бывают продолжительные приступы бурных слез. Потом он вдруг начинает требовать, чтобы был шум. Однажды среди ночи он отправился прямо в арсенал, поднял всех на ноги, пустил в ход все фабрики. И это среди ночи. Он пожелал, и притом немедленно, чтобы вокруг него был оглушительный шум. Удивленному Валенту он объяснил, полушутя, полусерьезно, что когда козявка в его мозгу слышит шум, она пугается и оставляет его в покое. После небольшого молчания Марул деловито закончил. «Во всяком случае, Иосиф, вы хорошо сделаете, если позаботитесь об аудиенции, возможно, скорее». «Клянусь Геркулесом, мой мальчик!» — воскликнула Луция, когда Иосиф вошел к ней. «Где это вы раздобыли себе такую красивую бороду?» Иосиф все еще носил бороду, как в Иудее, четырехугольную, довольно короткую, но не завитую и не заплетенную, как прежде. Луция ходила вокруг него, рассматривала со всех сторон. «А знаете, — удивленно сказала она, — что вы гораздо лучше с бородой. Вы выглядите больше евреем, но не слишком, зато не таким лощеным, как наша Гриппа». Ее глубокий смех, который так любил Домициан, наполнил комнату. Она уселась против Иосифа, высокая, статная, с огромной башней локонов. Иосиф казался маленьким рядом с ней. «Расскажите об Иудее», — попросила она. «Теперь, после того, как мы отделались от вашей Береники», — созналась она весело, «я опять чувствую большую симпатию к вашей стране». Иосиф начал. Он старался рассказывать как можно нагляднее и интереснее. Луция действительно заинтересовалась, пододвинулась к нему ближе, похлопывала его по руке. «Вы хорошо умеете рассказывать», — похвалила она его. «И руки у вас тоже красивые». Иосиф был в расцвете сил и отнюдь не презирал радости жизни. Но перед Луцией и ее избытком сил он казался себе бедняком. Вероятно, она, как и прежде, по-своему любит Домициана, вероятно, испытывает подлинную привязанность и к Титу, но весь Рим полон россказнями о том, с каким бесстыдством она выказывает свои чувства к Парису, молодому, только что входящему в моду танцору. В присутствии императора и Домициана на глазах у 10 000 зрителей она позвала Париса в ложу и обняла его за плечи. Она принадлежала к роду, никогда не боявшемуся смерти. Сама была бесстрашна, брала от каждого мгновения все, что она давала. И в то время как большинство старинных семейств с ростом Рима приходило в упадок, словно отдав всю силу городу и империи, род Луции вырос вместе с Римом. И в ней Рим и ее род достигли своей вершины. Она была поистине воплощением этого Рима Флавиев. Цветущая, ненасытная, все более жадно пожиравшая жизнь. Когда Иосиф рассказал ей о своем проекте жениться на Марии и сделать ее полноправной римской гражданкой, она нашла это таким же забавным, как и Марул. Однако, несмотря на явное благоволение к Иосифу, она колебалась, допустить ли его к Титу. «Сомневаюсь», — заявила она прямо, — «умно ли это будет, если я вас приведу к нему?» Восток оказался ему вреден. Он проник слишком глубоко ему в кровь. И когда Тит, наконец, его вырвал, осталась рана, которая не заживает. Император Тит не вынес Иудеи. Она обратила к Иосифу большие, смелые, широко расставленные глаза. Ее лоб под высоким сооружением из волос казался чистым и детским. «Другие, может быть, лучше вынесли бы Иудею», — сказала она, медленно, задумчиво, неотступно глядя на него. Иосиф бурно схватил ее руку. «Нельзя», — сказала она, и так сильно ударила по пальцам, что ему стало больно. Не прошло и 3 дней, как его вызвали на палатин. В передней, перед тем, как он был допущен к Титу, К нему подошел лейб-медик Валент. «Вас просят, Иосиф Флавий», — сказал он очень вежливо, — «оставаться у Его Величества не больше 20 минут». Иосиф, испытывая некоторую неловкость под холодным, рассеянным, но все же испытующим взглядом врача, спросил: «Кто просит меня?» «Некто, имеющий на это право», — сказал загадочный Валент. Тит заметно постарел. Его круглое лицо отекло, глаза под широким лбом казались еще уже, еще более обращенными внутрь. Короткие, спадающие на морщинистый лоб кудри придавали ему вид состарившегося ребенка. Он, видимо, обрадовался встрече с Иосифом. «Наконец-то мой еврей», — сказал он, и попросил: «Расскажи мне о нашей Иудее». Иосиф рассказывал. Он сообщил, что страна цветет и преуспевает. Губернатор, несмотря на некоторые неприятные черты, вполне подходящий человек. Его мероприятия так согласуются с мудрыми мероприятиями Гамалиила, что римляне и евреи все же кое-как ладят между собой. Император казался разочарованным. Не это хотелось ему услышать. Очевидно, он ждал чего-то определенного и только боялся спросить. Иосиф ломал себе голову над тем, что же хотел бы знать император, и ничего не находил. 20 минут, о которых ему говорил Валент, уже почти истекли. Тит на глазах становился все более вялым. Он едва слушал то, что говорил Иосиф. Пристально смотрел туда, где некогда висел портрет Береники. «Ты был там?» — решился он вдруг на прямой вопрос. Взгляд Иосифа последовал за взглядом императора. «Где я там?» — спросил он нерешительно. Он думал, что император, может быть, хотел спросить, был ли он у Береники. «В Иерусалиме, конечно», — ответил с некоторым нетерпением Тит. Он понизил голос почти до шепота. «Да, я был там», — ответил наконец Иосиф. «Ну?» — жадно спросил Тит. «Там бараки 10-го легиона, несколько водоемов и стены башен Гиппика, Фасаила и Мариамны». «Это мне известно», — насмешливо ответил император. Иосиф же вспомнил о великом запустении. Он не мог дольше оставаться благоразумным. Он сказал, не повышая голоса, но отчеканивая каждое слово: «Больше там ничего нет». Тит смотрел перед собой странно ищущим, измученным взглядом. Он говорил теперь так тихо, что Иосиф с трудом понимал его. «Мы не должны были этого делать», — сказал он. «Мы не должны были трогать того самого. Я же обещал ей. Я всегда мечтал о том, как она восходит по ступеням. И вот она вместо тех ступеней вошла по ступеням палатина. И это было не то». И словно Иосиф возражал, он подхватил с еще большим жаром: «Повторяю тебе, мой еврей, это было не то. Потому все и пошло прахом. Ты помнишь, как в первый раз мы увидели город? Тогда из вашего храма донеслось чудовищное гудение. У меня иногда бывает теперь тоска по гудению, но то было неприятное гудение. Оно не выходит у меня из головы, но вызывает у меня головную боль. Кстати, я никак не могу припомнить, как называлась эта штука, которая гудела». «Это была магрефа», — сказал Иосиф. «Стозвучный гидравлический гудок». Слова императора взволновали его до глубины души. Не то, что говорил этот человек, а как он говорил. Его тихий, таинственный, угасший шепот. «Совершенно верно», — сказал Тит. «Магрефа. У вашего бога Ягве могучий голос. «А теперь, когда ты был в Иерусалиме, ты ничего больше не слышал?» — осведомился он с интересом. «Слышал», — отозвался нерешительно Иосиф. «Голос Ягве я слышал». «Вот видишь», — император кивнул крупной тяжелой головой. Добавил, почти радостно, словно ждал этих слов от Иосифа с самого начала. «Почему ты не сказал мне этого сразу?» «Кстати», — продолжил он, — «ты знаешь, что капитан Педан умер?» «Да», — пояснил он, когда Иосиф изумленно поднял глаза. «Умер. Внезапно, во время банкета. Он был ведь не так стар, крепыш. Я думал, он проживет еще долго. Он заслужил травяной венок. Но он был злой человек. Мы не должны были этого делать», — вернулся он к своим прежним мыслям. «Я ведь совсем не хотел этого», — раздумывал он вслух. «Если бы ваш бог, Ягва, был справедливым богом, он не должен был бы возлагать вину на меня. Но я думаю, что он несправедливый бог. Я долго не проживу. Мой добрый Валент знает свое дело, он утешает меня и обнадеживает. Но что может он сделать, если ваш бог Ягва так несправедлив?» Иосифа бросило в дрожь, когда он услышал слова этого владыки мира. Он вспомнил капитана Педана, его широкую, грубую, поросшую белесыми волосами руку, которая уже не могла теперь хватать и бить. Мимоходом подумал он также и о том, что теперь город Эммаус, вероятно, больше не будет возражать против включения в общину его имений. И радовался, что использовал благосклонность Флавия Сильвы не ради личных целей, но ради пользы евреев. «Нет, я этого не хотел», — еще раз уверил его император. «Почему вообще ваш бог Ягве не защитил своего дома? Почему допустил, чтобы в тот день именно Педан был назначен принимать приказ? Я нахожу, что ваш бог поступил некрасиво по отношению ко мне. Даже если Валент прав, я выздоровею. Ваш Ягве испортил мне жизнь. Она должна была взойти по ступеням его храма. А он сделал так, что они оказались ступенями палатина». «Довольно об этом», — прервал он себя вдруг и попытался заговорить другим тоном. Иосиф, услышав этот изменившийся тон, очнулся от своих мыслей и взглянул на водяные часы. 20 минут давно истекли, но пусть тот, кто имеет на это право, делает что ему угодно. Пока что он у Тита, и он еще не сказал ни слова о собственном деле. «Вы уже видели принцессу Луцию?» — заговорил более веселым и легким тоном император. «Разве она не замечательна? Разве она не сам Рим? Вот крепкая опора». Он снова взглянул на то место, где некогда висел портрет. «Конечно, она не Береника», — улыбнулся он. И снова изменив тон, серьезно, деловито, решительно констатировал: «Слушайте, Иосиф Флавий, мой историограф. Правда, я заслужил доверие моих римлян. Я — любовь и радость рода человеческого. Но собственная моя радость, величайшая удача моей жизни, меня покинула». Затем вежливо, милостиво спросил он Иосифа, что ему угодно. Закивал, улыбнулся, рассмеялся, ударив в ладоши, вызвал секретаря, и в одну минуту дело о включении в число римских граждан Мары, дочери Лакиша, в настоящее время проживающей на хуторе Источник Иалты, близ города Эммауса, было улажено так, как этого хотели Иосиф и Марул. Однако Иосиф, уходя с палатина, едва мог отдаться своей радости по поводу удачного исхода дела. еще долго смущали его странные речи императора. Дни Дорион были заполнены. Она посещала вместе со своим другом Анием Басом все те места, где полагалось бывать светской женщине. Она продолжала постройку альбанской виллы, славившейся своей архитектурой и внутренним устройством. Дорин любила комфорт, красивые вещи доставляли ей глубокую радость, и когда она вспоминала мрачный запущенный дом в шестом квартале, то находила, что имеет все основания почитать себя счастливой. Неплохо было также заменить в качестве друга и защитника неустойчивого, неуравновешенного Иосифа полковником Анием Басом. Теперь, наверное, осталось ждать недолго. Тит скоро освободит место для брата. Есть все основания думать, что Ани станет начальником гвардии и после Домициана самым влиятельным человеком в империи. И все же, со времени своего развода с Иосифом, Дорион стала более нервной, раздражительной и, прежде всего, выказывала меньше благосклонности своему другу Анию. Ани любил эту женщину и спокойно принимал ее капризы. Но ему, как человеку, любящему также порядок, было неприятно, что она до сих пор не имеет римского гражданства, и он настаивал на том, чтобы оформить их отношения. Однако Дорин все не могла решиться на выполнение тех формальностей, которые были необходимы для заключения законного брака, и под тем или иным предлогом уклонялась от исполнения его просьбы. То, что Иосиф вернул ей сына, вывело ее из равновесия, и в течение многих месяцев не проходило дня, чтобы она не испытывала к нему бешеной ненависти и жгучей любви. Она облегченно вздохнула, когда он затем уехал в Иудею. Пусть возвращается в свою нелепую варварскую провинцию. Там ему и место. Ее отношения с Анием стали ровнее, сердечнее. И когда он в конце лета преподнес ей свой маленький городской дворец, она приняла этот подарок и переехала на зиму в Рим. Однажды, вскоре после возвращения Иосифа во время выступления Диона из Прусы в храме мира, она увидела своего бывшего мужа. Он показался ей изменившимся, более евреем и более молодым. Таким стоял он некогда перед ней в Александрии, когда она увидела его в первый раз. И желание, толкнувшее ее тогда к нему, вспыхнуло в ней снова. Она заметила, что после окончания речи Иосиф пытается протиснуться к ней, но, опасаясь этой встречи, упорно уклонялась от его взгляда и не давала ему возможности заговорить с ней. С этого дня она стала вновь раздражительной по отношению к Анию. И как только наступила весна, настояла на том, чтобы покинуть Рим и вернуться в Альбан. В связи с ее переездом в Альбан Ани поднес ей подарок для ее гостиной. Это была фигура из коринфской бронзы, предназначенная служить подставкой для светильни. Статуэтка нагого обрезанного еврея. Изящная вещичка, смелая и слегка непристойная. Художественные произведения в жанре тех, которыми дамы любили украшать свои комнаты. Статуэтка вышла из мастерской Терма, великого соперника Василия. Ани был очень удивлен, когда Дорион не только не поблагодарила за подарок, но принялась резко упрекать его за безвкусицу. Обычно при таких вспышках он отделывался шуткой. На этот раз он рассердился. Он заявил ей прямо в лицо, что она все еще любит Иосифа. Она ответила, что у Иосифа есть некоторые качества, которым может позавидовать любой мужчина. Действительно, она начинала смотреть на Ания глазами Иосифа. Его дружба с будущим императором, его военные таланты, его уверенность в том, что он будет командовать всей армией империи, нисколько не увлекали ее. Его шумная, прямодушная игривость и солдатская грубость раздражали ее. Дело дошло до неприятных взаимных характеристик. Ани несколько дней держался вдали от Дорион. Павел не спрашивал о причинах внезапного исчезновения Ани. Сближение с сыном всегда было делом нелегким, но Дорион знала его, знала, что с тех пор, как Иосиф его вернул, Он теперь не так слепо любит ее. Она, как и раньше, продолжала нежно любить сына, но ее отношение к нему было неровное, и оно колебалось в зависимости от колебаний ее чувства к Иосифу. То она без всякого видимого повода осыпала его доказательствами своей материнской любви, то, когда он нуждался в ней, замыкалась перед ним. Она сознавала свою неуравновешенность, сердилась на себя, когда бывала холодна с мальчиком, но не могла себя пересилить. Она знала также, как страдает Павел от неопределенности ее отношений с Аннием. Пережитый мальчиком процесс, внимание, которое он вызвал, сделало Павла крайне чувствительным ко всему двусмысленному. Она знала, что он, став через усыновление полноправным римским гражданином, пламенно желает этого гражданства и для матери. Она знала, как охотно он признал бы Анне своим отцом. Ему нравилась его мужественность, его воинственность, и он радовался перспективе самому как можно раньше поступить на военную службу. Все это Дорин обдумала в те дни, когда Анне держался вдали от нее. Кроме того, ей казалось, что Иосиф был бы удовлетворен, если бы между нею и Аннием произошел окончательный разрыв. Она написала Аннию коротенькое шутливое письмецо, которое он при желании мог принять за извинение. Когда он снова приехал в Альбан, подсвечник стоял в ее гостиной. Отказ Иосифа от Павла произвел в мальчике глубокий переворот. До сих пор у него для всего на свете существовало одно бесспорное мерило — мнение его учителя Финея. Поступок отца доказал, что Финей был несправедлив по отношению к этому человеку. Мальчик продолжал почитать своего учителя, но он больше не был для него великим верховным оракулом. И теперь ему было неприятно, что благороднейшее поведение его отца не встречало должной оценки со стороны матери и Финея. Ничего унизительного не было бы, например, в том, чтобы изредка с ним встречаться. Поэтому он был радостно удивлен, когда однажды за столом Дорион в присутствии Финея прямо спросила его, не хочется ли ему повидаться с отцом. Обычно, столь владеющий собой, Финей положил обратно на тарелку кусок, который только что поднес ко рту. Его большая бледная голова побледнела еще сильнее. Дорион ему не сообщила о своем решении. Павел переводил глаза с матери на учителя. Оба ждали его ответа. «Я охотно поеду к отцу», — ответил он. Смущенно, не без радостного волнения, вошел он в дом в шестом квартале, где так долго чувствовал себя пленником. Он решил держаться с Иосифом по-мужски, сердечно, как Анней. Но отец, когда они встретились, был уже не тем, каким он его знал. Это был чужой господин с незнакомой бородой. Иосиф, видимо, обрадовался, когда приехал его Павел. Но радость эта была очень спокойной, вовсе не бурной. Разговор не клеился. Иосиф осведомился об успехах Павла в управлении козьим выездом, об его козле Паниске. Но в настоящий момент Павел больше интересовался другим спортом, а именно сложными видами игры в мяч. В игре с кожаным мячом, это можно сказать не хвастая, он уже сделал большие успехи, скоро он решится приступить к игре со стеклянным мячом. Это возможно только после долгой тренировки, ибо стеклянные мячи стоят дорого, и промах обходится в целое состояние. Игру в мяч издавна любил и Иосиф. Он сам был большим мастером этого дела. И некоторое время отец и сын оживленно беседовали. Но скоро разговор снова иссяк. И Павел машинально потянулся к своему рукаву, где еще недавно лежала глина для лепки фигурок. Несколько недель назад, в день своего рождения, он дал себе клятву отвыкнуть от этой детской привычки. Иосиф смотрел на стройного аристократического мальчика, своего сына. Он нравился ему, и он был очень к нему расположен. Но неужели его действительно когда-то волновал до мозга костей тот факт, что он не может найти путь к сердцу этого мальчика? Павел же ломал себе голову над тем, Как показать отцу, что он считает его тогдашнее поведение благороднейшим? Однако Иосиф ни одним словом не коснулся прошлого. Это было очень тактично, но ничуть не облегчило мальчику его намерения. Никто не учил Павла быть ласковым, наоборот. Финей внушал ему, что мужчина должен скрывать свои чувства. В конце концов он сказал, запинаясь: «Не дашь ли ты мне ту книгу с рассказами о силаче Самсоне? Я охотно перечел бы ее еще раз». Иосиф взглянул на него слегка удивленно, но сказал только: «Конечно, я ее дам тебе». И не заметил, какого труда стоило мальчику преодолеть себя и попросить у него книгу. В общем, эта встреча с отцом разочаровала Павла. Все же ему было приятно, когда Дорион настояла на вторичном посещении. Таким образом, вошло в обычай, что он каждую неделю ездил в гости к Иосифу, но они не сближались. Сдержанного мальчика влекло к отцу. Иосиф очень к нему благоволил, был очень дружелюбен, но окончательной, подлинной близости между ними не возникало. В одно из своих посещений Павел спросил отца, как уже однажды спрашивал, о своем покойном брате Симоне. Покойный брат занимал его мысли. Вопрос взволновал Иосифа. Но этот человек, столь ярко же выписавший людей из сражения Иудейской войны, не сумел оживить образ своего еврейского сына. Он рассказывал многое, но не рассказал ему, как Симону удалось протащить своего друга Константина на арену и тем добыть себе белочку. Не рассказал о любви Симона к коню Сильвану и о его усилиях изготовить модель большой Деборы. Не рассказал о его пристрастии ругаться, клянусь Герклом. Наоборот, он тщательно выписывал бледный, идеализированный образ Симона Яники, который Павлу не очень понравился. И мальчик больше не спрашивал о покойном брате. Когда Павел приходил к Иосифу, его порой сопровождала Дорион. Предлогом служило ее знакомство с Валерием. Разумеется, она заходила не к Иосифу, а к старому ворчливому сенатору. Валерий жил в верхнем этаже, и его раб, согласно обычаям, спускал со стороны фасада подъемную корзину, чтобы знатная посетительница не утруждала себя восхождением по лестнице. Однако Дорион заявила, что раб старика Валерия такая старая развалина, что она боится довериться ему, и пользовалась лестницей. Но она никогда не встречала своего бывшего мужа Иосифа. Павел же, когда его мать бывала у старика Валерия, нередко заходил за ней наверх. Разжалованный сенатор участвовал в спекуляции пшеницы против Марула и Клавдия Регина, стоившей стольких денег многим членам республиканской партии и поглотившей остатки состояния Валерия. Теперь в его доме оставалась только самая необходимая утварь. Обстановка сводилась главным образом к наставленным повсюду восковым бюстам предков, пропыленным ликторским пучкам, изъеденным молью парадным одеждам и слевшим триумфаторским венкам. Весь его персонал состоял из одного старого дряхлого раба. Сам Валерий стал теперь еще чопорнее и суше. Вместе с бедностью росла его важность. Как и прежде, он отказывался носить изнеживающую нижнюю одежду, введенную в обиход 3 столетия тому назад, и придерживался грубого, простого одеяния своих предков. Его нисколько не тревожило, что за свои консервативные убеждения приходилось платиться простудами, мучившими его большую часть года. От своих многочисленных пышных имен, однако, он отказался. С тех пор, как благодаря послаблениям правительства чернь все чаще присваивал себе имена старинных родов, он, единственный живой потомок Энея, считал для себя неподобающим носить больше 2 имен. Из своих 21 имени он вычеркнул 19 и назывался просто Валерий Тулий. Дорион была для него желанной гостьей. Он сочувствовал тому, что она восстала против его мерзкого соседа Иосифа Флавия, выскочки из варварской провинции Иудеи, которому покровительствовала эта проститутка Фортуна. Он с удовольствием видел у себя стройного, гордого Павла, которого Дорион вырвала из рук евреев и отдала римлянам. Но эта радость по поводу посещений Дориона и мальчика не делала его обходительней. Даже в их присутствии он был все такой же важный, язвительный, неразговорчивый. Его дочь, белокожая черноволосая Тулия, едва ли была словоохотливее его. Дорион приходилось дорого платить за свои попытки увидеть Иосифа. Однако Павел чувствовал себя хорошо в суровой атмосфере Валерьева дома. Так как связь между ним и матерью, и между ним и Финеем уже не была столь тесной и крепкой, как раньше, и так как сближение с отцом подвигалось туго, то Павел очень ценил всякое проявление симпатии к себе. И вскоре, несмотря на молчаливость старика, почувствовал, что тот привязался к нему. Его гордость льстила, что Валерий видит в нем подрастающего римлянина. И когда старик время от времени называл его и Тулию своими детьми, это было для Павла праздником. Девочке Тулии было как-никак 22 года, но кто-нибудь со стороны скорее принял бы ее за внучку, чем за дочь Валерия. Ее длинная голова по-детски чопорно возвышалась над хрупкой шеей и узкими покатыми плечами, а белое лицо под высокой, очень черной искусной прической казалось необычайно нежным. Иосиф, столь же мало любивший своих соседей из верхнего этажа, как и они его, и охотно подшучивавший над ними, как-то сказал Марулу, что Тулия в свои 22 года уже старая дева. И когда Марул возразил, что находит в строгой чопорной грации девушки известную прелесть, Иосиф с видом бон-вивана процитировал Овидия: «Только та целомудрена, которую никто не желает». Однако Марул не мог с этим согласиться. Он находил, да и не он один, что Тулия, хотя застенчива, но отнюдь не пресна, и считал ее высокомерие только маской, скрывающей робость. И где была ей, вынужденной упрямым, сварливым отцом вести замкнутую жизнь, развить в себе светские таланты? Как раз в это время происходил ремонт храма богини Рима. Династия Флавиев усердно поддерживала культ этой богини, и Тит поручил именно скульптору Василию отлить новую бронзовую статую богини. Ворча, подчинился перегруженной работой скульптор требованию императора и никому не показывал своего произведения до тех пор, пока храм не был заново освящен. Тогда, к всеобщему недоумению, вдруг оказалось, что богиня имеет совсем другой вид, чем раньше. Теперь на цоколе стояла не та мощная героиня, которую привыкли видеть, но тонкая, строгая девичья фигура с трогательным, серьезным и детским лицом, и атрибуты ее власти — венец, рог изобилия, копье и щит — лишь служили контрастом, подчеркивающим строгую нежность ее фигуры и лица. Своевольный модернизм статуи вызвал в художественных кругах Рима ожесточенные споры. Финей тоже поспешил со своим воспитанником посмотреть статую. Ему, давнишнему почитателю Василия, новое произведение особенно понравилось, и он с увлечением принялся объяснять Павлу достоинство статуи. Павел долго стоял перед бронзовым изображением, внимательно рассматривал его, захваченный, но не сказал ни слова. Финей находил, что черты богини необычайно живы. Наверное, это портрет. Оно даже напоминает ему чье-то лицо. Долго старался он припомнить чье, но напрасно. «Ну, конечно», — вспомнил он наконец, — «это же наша Тулия». Но тут до сих пор молчавший Павел вдруг оживился. Решительно покачал он узкой, смуглой головой. «Нет, это не наша Тулия», — заявил он. «Это не наша Тулия», — продолжал он настаивать, когда Финей стал указывать ему на сходство отдельных черт. При следующем посещении Валерия Дорин была очень удивлена, когда ее Павел, воспользовавшись одной из многочисленных пауз, внезапно, по-мальчишески, брякнул, обращаясь к Тулии: «Нет, а все-таки он сделал вас непохожей». Сначала Дорин не поняла, что он хотел сказать, но Тулия поняла сейчас же, и ее узкое нежное лицо слегка порозовело. «Что это значит, Павел?» — укоризненно заметила Дорин. «Кто сделал нашу Тулию непохожей?» «Скульптор Василий, конечно. — ответил Павел, немного смущенный своей выходкой. И с важностью знатока заявил: «Все говорят, что богиня Рима похожа на Тулию. Не правда ли, Финей, и вы это сказали?» «Но только неверно. Она совсем не похожа». В глубине души сенатор льстило, что его дочь избрали моделью для богини Рима. «Но оно и лучше», — проворчал он теперь, между тем, как Тулия сидела белая, строгая и недоступно высокомерная. Дорион с едва заметной улыбкой выговаривала мальчику: «Вечно ты что-нибудь придумаешь, Павел». И, обращаясь к Валерию, добавила извиняющимся тоном: «Павел воображает, что если он внук художника Фабула, то он прирожденный знаток искусства». Когда Дорин уже собралась уходить, Павел еще решительнее поборол свою робость. Невольно покраснев, бурно дыша, он спросил Тулию, не приедет ли она как-нибудь в Альбан посмотреть его козий выезд. Дорин была приятно удивлена тем, что обычно столь замкнутый мальчик, несмотря на пропыленную музейную атмосферу этого дома, все же держался так смело. А когда он к тому же предложил Тулии поиграть с ним в Альбане в мяч, она поддержала его. «Он и вправду неплохой игрок, и вы найдете в нем серьезного противника, Тулия». Девушка ответила, что она играла в мяч только в детстве, когда у них еще было имение в компании. С тех пор она многое перезабыла. «Достаточно взглянуть на вас», — порывисто сказал Павел, «и сразу видишь, что вы прирожденный чемпион. Вы сыграете раза два, и я вам спокойно доверю мои стеклянные мячи». «Мы не смогли бы возместить их тебе, Павел», — ответила девушка. И от улыбки, с которой она говорила о своей бедности, она казалась еще более гордой. Павел ходил теперь часто в храм богини Рима, хотя ему было не по пути, а жрицы и сторожа радовались благочестию молодого почитателя. Впрочем, Тулии действительно удалось вырваться из дома в шестом квартале и поехать в Альбан. Во время игры в мяч она несколько оттаяла и оказалась довольно искусной партнершей. Однако Павел и в четвертый раз все еще предпочитал играть кожаными мячами и беречь стеклянные. Отцу он ничего не сказал о своей новой дружбе. Иосиф открыл ее благодаря случайности. Однажды, когда мальчик в одиночестве дожидался его, Иосиф, вернувшись, застал Павла увлеченным, как в былые дни, лепкой какой-то глиняной фигурки. В Иосифе жило до сих пор глубокое отвращение ко всякого рода изваяниям. Его сердило, что Павел опять принялся за старое. «Что это ты делаешь?» — спросил он и взял наполовину готовую фигурку в руки. «Я хотел сделать богиню», — ответил с некоторым смущением Павел. Иосифу было неприятно, что сын в его доме лепит изображение богов. Но он скрыл свое недовольство и спокойно спросил: «Какую богиню?» Павел не умел лгать. Весь пунцовый, он пояснил: «Это богиня Рима. Собственно, не богиня, это твоя соседка, Валерия Тулия». Иосиф удивился. Он продолжал расспрашивать. И Павел рассказал с некоторой нерешительностью, но честно, про Тулию, богиню Рима и игру в мяч. Иосиф, конечно, понимал, что эта дружба между его маленьким сыном и Тулией не что иное, как одно из тех мальчишеских увлечений, которые он сам нередко испытывал в возрасте Павла. Все же ему было неприятно, что его сын влюбился именно в эту пресную, старозаветно-римскую Тулию. По-видимому, преклонение художника Фабулы перед всем по-римски суровым, традиционным, передалось и мальчику. Это сердило Иосифа. Ему хотелось, чтобы из его сына вышло нечто большее, чем римлянин. Впервые усомнился он, правильно ли поступил, возвратив его Дорион. Он горячо принялся за Павла. Сразу же, поспешно, настойчиво, стал он бороться за него. Но он опоздал. Слова, которые так недавно осчастливили бы мальчика, теперь оставались для него пустым звуком. Не всегда удавалось Иосифу сдержать свой гнев против греко-римского воспитания Павла. Стена между отцом и сыном не исчезала. Однажды, когда Павел был у Иосифа, в комнату вошел Юст. Он думал, что Иосиф один. Он оглядел мальчика, но без любопытства. Это Павлу понравилось. После его процесса большинство людей, узнав, кто он, упорно и нагло рассматривали его. Юст же сидел перед ним, худой и строгий, мало обращая на него внимания. Вел непринужденную беседу с его отцом, часто возражал ему спокойно и, по-видимому, сознанием дела. Этот однорукий человек с неуступчивыми взглядами производил на Павла все более сильное впечатление, и он был поражен, узнав из разговора, что Юст — еврей. Но когда он узнал, что Юст висел на кресте и был снят с него живым, он забыл всю свою стоическую выдержку. С мальчишеской настойчивостью стал выспрашивать его, слушал, разинув рот его рассказы. Да, этот еврей Юст с его изысканным греческим языком, этот искатель приключений, не придававший никакого значения своему героизму, но говоривший о нем с сухой иронией, уже с первой встречи пленил сердце мальчика. Павел едва мог оторваться от его худощавых черт, от пустого рукава, и когда, наконец, позднее, чем обычно, собрался уходить, он взволнованно осведомился, застанет ли он в следующий раз Юста у отца. Иосиф был удивлен, что его сын сразу раскрылся перед незнакомым человеком. Ему было приятно, что мальчику так импонирует еврей, и его уязвляло, что этим евреем был именно Юст. Когда Павел стал подробно расспрашивать, кто и что этот Юст, Иосиф чуть не поддался искушению рассказать о его отрицательных чертах, но он переборол себя и заявил, что, по его убеждению, этот человек — величайший из современных писателей. Его немного покоробило, что Павел принял это без всяких возражений и даже не вспомнил о бюсте Иосифа в храме мира. С противоречивыми чувствами замечал он, как его сына все сильнее влечет к однорукому. Насколько с ним Павел был молчалив, настолько же охотно болтал с Юстом. Римская Тулия была, по-видимому, вытеснена из сердца и воображения Павла евреем Юстом. Иосиф находил, что это хорошо, и все-таки это уязвляло его. Но больше всего его раздражало, что Юст только-только допускал пылкую любовь Павла. Он прекрасно видел, как обстоит дело. Именно Павел домогался дружбы Юста, а Юст скорее отстранял его, чем поощрял. Все же, вопреки здравому смыслу, в нем росла уверенность, что Юст — корыстный соперник и отнимает у него сына. Затаив злое чувство, он стал выспрашивать Павла, не восстанавливает ли его Юст против отца. Оказалось, что Юст никогда плохого слова не сказал о нем. Но это не утешило Иосифа. Разве чуткий мальчик не поймет без слов, какого мнения Юст об Иосифе? Разве может вообще тот, кто почитает Юста, уважать Иосифа? Однажды он прямо и злобно завел разговор о Павле. «Нравится вам мой Павел?» — спросил он. «Ничего, нравится», — ответил простодушно Юст. «Вы, вероятно, находите его очень непохожим на меня», — продолжал допытываться Иосиф. Юст пожал плечами, возразил шутливо. «Не уподобляйтесь отцам вашим», — сказано в Писании. «Слова, мало беспокоящие того, у кого нет сына», — заметил Иосиф. «Едва ли», — отозвался Юст задумчиво, — «я поставил бы своему сыну в вину, что он не похож на меня». «Современное поколение», — продолжал он, как всегда обобщая, — «имеет мало оснований подражать своим отцам. Они затеяли эту чудовищно нелепую войну и были, по заслугам, жестоко разбиты. Можете ли вы требовать, чтобы ваш сын держался за своего еврейского отца, а не за свое греческое наследие?» «Очень хорошо», — продолжал он почти с теплотой, «что вы предоставили его самому себе и не старались насильно выправить его». Иосиф помолчал. Затем тихо и мрачно сказал: «Я жалею, что был тогда слишком мягок». Юст удивленно взглянул на него. «Ну, подумайте», — возразил он с непривычной мягкостью, «чему может в наше время научиться еврейский сын у своего отца, как не делать обратное тому, что делал отец, и верить в обратное тому, во что верил отец? Отцы восстали против Рима. Сыновья больше не верят в действие. Они не доверяют ему. Они начинают следовать минеям и их учению о неделании и отречении. «Я вспоминаю одну ночь», — сказал Иосиф с иронией, — «и один разговор у водоема, когда некий Юст отзывался весьма насмешливо о неделании и отречении». «Разве я когда-нибудь говорил, — горячо запротестовал Юст, — что правы те, кто верит в неделание и отречение? Никогда я этого не говорил, и сейчас не собираюсь. Я не защищаю сыновей. Они из того же гнилого дерева, что и старики. У отцов не было доверия к собственным силам, они чувствовали себя каждый в отдельности слабыми, поэтому они создали себе костыль, изобрели учение о нации, вообразили, что сила и величие нации поддерживают отдельного человека. Чтобы подпирать собственную слабость, сыновья создали себе другой костыль. Они воображают, что им может помочь какой-то мессия, умерший за них на кресте. Вера в нацию, вера в мессию — и то, и другая ошибка. Результат собственной слабости». «Все это мудрые абстракции», — насмехался Иосиф. «И они утешали бы меня, не имея я сына. Но у меня есть сын, и он грек, а не еврей. И ваши обобщения мне не помогут». И он мрачно закончил. «Вы великий писатель, Юст из Тевериады, гораздо больше, чем я. Моему греческому языку вы можете помочь. И, может быть, моей философии. Но с моей сущностью и моей жизнью, с ее действительностью, я, к сожалению, должен справиться сам». Иосиф бросил Юсту эти горькие слова не только из-за своего сына Павла. В нем говорила досада на то, что новая книга не удается. Присутствие Юста скоро перестало подстегивать и подгонять его. Теперь оно служило ему укором, как и прежде. С какой стороны он не подходил к своей всеобщей истории, дело не ладилось. В его фразах, как и в нем самом, не было подъема. И работа все меньше радовала его. Юст, наоборот, говорил о том, что последнее путешествие в Иудею и в Рим исцелило его от давних обид, укрепило индивидуалистическую гордость и веру в назначение писателя. Он снова убедился в том, насколько люди зависят от колебания цифр, от тех политических и экономических соотношений, которые называются судьбой. Но лишь тогда возникает другая картина жизни, когда отдельный человек воспримет сердцем своим эти сухие цифры и даты и оплодотворит их своими соками. Над этой истинной картиной жизни он теперь работает, и, видимо, с радостью и успехом. Иосиф это видел. И зависть грызла его. С волнением просил он своего врага показать ему, что тот сделал со времени своего приезда в Рим. Юст минуту колебался, одно короткое мгновение. Затем дал ему свою рукопись. За эти несколько недель он написал именно те 50 страниц об осаде Иерусалима, которые были впоследствии признаны знатоками лучшей прозой века. Иосиф читал. Как ясно и отчетливо было здесь изложено то, что происходило в стенах и за стенами Иерусалима. Мнимые и истинные побуждения евреев и римлян, весь клубок экономических, социальных, религиозных, военных интересов, верований и суеверий, политики и богоискательства, честолюбия, любви и ненависти. То, о чем Иосиф на 300 страницах дал только смутное представление, было здесь, на 50, изложено ясно и четко. Иосиф читал, и сердце его радовалось, что человек мог так написать. Иосиф читал, и сердце его терзалось, что это написал другой, а не он. Он вернул Юсту рукопись. Он сказал: «Это лучшее, что вы когда-либо написали. Это лучшее, что написано в наше время. Теперь, раз и навсегда, о войне сказано все». Его голос звучал хрипло, однако он заставил себя сказать правду. Когда он остался один, он взвесил все. Его жизнь была полна превратностей. Он был не только писателем, но государственным деятелем и солдатом. Владыки мира почитали его. Прекраснейшие женщины Рима любили его. Он написал великую книгу. Его бюст стоит в храме мира. Но то, что он тщетно пытался сказать своей трудной жизнью и своей толстой книгой, сказано Юстом на каких-нибудь 50 страницах. И мальчик Павел, за которого он так долго и с такими жертвами боролся, сам открыл свое сердце Юстом. Он ощущал в себе глубокую пустоту. После того, как он прочел написанное тем другим, ему казалось бесцельным самому работать дальше. Иосиф написал Маре, просил ее, заклинал приехать поскорее. Ее присутствие, думал он, даст ему новые силы для работы. Но он знал, что Мара не отступит от своего решения и не покинет хутора источника Иалты до тех пор, пока не доведет там свою работу до конца. Прошли зима и весна, но Дорион не удалось ни разу повидать Иосифа. Настал день, когда она узнала о его плане вызвать к себе Мару, сделать ее римской гражданкой, снова на ней жениться. Рассказал ей об этом Марул. Пока Марул был здесь, ей удавалось сохранять самообладание, улыбаясь, болтать о пустяках. Но потом, когда она осталась одна, эта весть обрушилась на нее всей своей тяжестью. Она задыхалась. Голова ее мучительно болела. С искаженным лицом лежала она ничком на диване. Что Мара благодаря Иосифу станет полноправной римской гражданкой, тогда как сама она еще не была ею, казалось Дорион неслыханным унижением. Она забыла, что когда-то противилась тому, чтобы узаконить свой брак с Иосифом, и что теперь для римского гражданства ей достаточно сказать Анию Бассу одно слово. Но она не хотела стать римлянкой благодаря Анию. Она хотела стать ею благодаря Иосифу. Она, а не та, другая. Что разделяло их теперь, с тех пор, как он отослал ее мальчика? Хорошо, она ждала, чтобы он сделал первый шаг, а он считал, что его жертвы вполне достаточно. Ее точка зрения была правильной, но заслуживали внимания и его аргументы. Все это недоразумение. Еще не хватало, чтобы она, Дорион, оказалась не в силах вытеснить эту провинциальную еврейку. Но когда спустя 2 часа пришел Аний, она забыла о своем намерении вернуть Иосифа, и в ней кипела только ярость. На этот раз она начала всячески поносить Иосифа перед изумленным Анием. Она не кричала, не шумела, как Аний. Она говорила тихо и небрежно, но так злобно высмеивала своего бывшего мужа, как этого никогда бы не сделать Анию. Она знала жизнь Иосифа и его самого до последних деталей. И из этого интимного знания извлекла те черточки и эпизоды, которые казались ей подходящими, чтобы выставить его в смешном или отвратительном свете, и все это выложить Анию. Тот смеялся, смеялся все сильнее, смеялся оглушительно. Но постепенно беспредельная ненависть, которая веяла от нее, несмотря на всю элегантность ее выражений, оттолкнула его. «Пожалуйста, пусть только Павел не знает об этом». Вот все, что он сказал после ее вспышки. Но этой вспышкой ярость Дорион и кончилась. И мне не осталось ничего, кроме решения вернуть Иосифа. Когда Павел в следующий раз отправился к отцу, она слегка сдавленным голосом поручила ему пригласить Иосифа осмотреть дом в Альбане, который был теперь, наконец, готов. 2 дня спустя Иосиф поехал в Альбан. Его не занимала ни прекрасная волнистая, сияющая в весеннем воздухе местность, ни отлогие холмы, ни прелестное озеро, ни сверкающее вдали море, некрасивые виллы на склонах и вдоль берегов озера. Он приехал без всякого плана. Он ничего не хотел от Дориан. Но он был не уверен в себе. Не знал, как подействует на него сейчас ее вид, ее речи. Он был взволнован и полон тревоги. На этот раз она ждала его у ворот имения. От радости, что она снова его видит, ее лицо сияло. Она протянула ему обе руки, привела его в дом, была, как в давние времена, ребячлива и остра. С любезным вниманием отметила она каждую перемену, происшедшую в нем, наговорила ему тысячу милых дерзостей, пыталась покорить его всеми способами, какие были в ее власти, даже выгнала из комнаты кота Кроноса, когда ей показалось, что он раздражает Иосифа. Она очень понравилась Иосифу. Он вполне оценил всю ее прелесть. Но и только. Не без страха подверг он себя этому последнему испытанию. Но он скоро и с радостью понял. Испытание выдержано. Он исцелен отныне и навсегда от этой страсти, которая его так часто унижала, и заставляла действовать против его воли и против его предназначения. Он мог быть дружен с этой женщиной, если она этого хотела, но никогда больше не поставит он ради нее на карту свою жизнь или свою работу. Он чувствовал в себе уверенность и спокойно наслаждался своей победой. Даже с Финеем встретился он спокойно. Финей ожидал от Иосифа всяких колкостей, касающихся их прошлых отношений. Но Иосиф не говорил никаких колкостей. Он не разрешил себе никаких проявлений дешевого торжества. Он даже добродушно подшучивал над той борьбой не на жизнь, а на смерть, которая некогда велась между ними. Это спокойствие Иосифа раздражало Финея, действовало ему на нервы. Его чувство превосходства исчезло. Его крупная голова еще больше побледнела, мускулы лица напряглись. Дориан же чувствовала, что это уравновешенность в речах и поведении Иосифа унижает ее более глубоко, чем могла бы унизить любая насмешка. Когда Павел и Финей удалились, она сделала последнюю попытку. Она рассказала Иосифу о том, как упорно настаивает Анни на том, чтобы она вышла за него замуж. Однако он, Иосиф, был до некоторой степени прав. Анни слишком шумлив и часто действует ей на нервы. Для очень многого, что ей дорого, у него нет внутреннего слуха. Она предала своего солдата и надеялась, что теперь Иосиф предложит ей выпроводить Анни и снова сойтись с ним. Однако Иосиф не предложил ничего подобного. Больше того, он выказал к будущему Дориан спокойный интерес, заявил, что Анни в качестве ближайшего друга принца, вероятно, получит со временем верховное командование армией, и что Дориан должна хорошенько подумать, прежде чем отказываться из-за пустяков от подобных перспектив. Когда Иосиф ушел, Дориан была бледна от ярости. Ей казалось, что ее сердце не выдержит. Она вновь поставила на стол статуэтку обрезанного еврея, которую убрала перед приходом Иосифа. И когда Анни в следующее свое посещение просил назначить срок свадьбы, она больше не возражала. В начале этого лета внешние обстоятельства Иосифа складывались неплохо. Он был здоров, Клавдий Регин не скупился, так что можно было выплатить долги, связанные с разводом. Его литературная слава, после того, как ему был поставлен бюст, стала неоспоримой. Вражда евреев к нему заметно ослабела с тех пор, как стало известно, какой почет ему оказал Гамалиил. И все же то радостное чувство, которое он испытал при возвращении в Рим, давно исчезло. Он страдал от своей неспособности работать. Ему всю жизнь не хватало времени, а теперь время тянулось слишком медленно. Он проводил долгие часы в мастерских Алексея. И сам Стеклодув, и его мастера вводили его во все тонкости своего искусства, показывали ему, как вырезать из застывшей стеклянной массы фигурки, как окрашивать массу всякими хитроумными и сложными методами, как делать из неподатливого хрупкого материала тончайшие нити, при помощи которых соединяют золотые пластинки. Но не эти тонкости привлекали Иосифа. Ему больше всего нравилось сидеть часами, глядя в плавильную печь, где из песка и соды возникало новое вещество — стекло. Легчайшее изменение в дозировке делало состав этой массы более или менее благородным. И даже самый большой знаток дела не мог заранее с полной уверенностью предсказать результат. Иосиф наблюдал также подолгу изготовление простых стеклянных сосудов. Его интересовало, как рабочие выдувают незатейливые маленькие и большие сосуды, узкие или пузатые, с помощью длинных трубок, выдувая из них горячую массу на железную пластинку под таким углом, чтобы масса принимала ту или иную форму. Все вновь дивился он тому, что достаточно было одной капли воды, чтобы отделить стекло от трубки. Он смотрел, как двое рабочих, каждый со своей трубкой, соединяли выдутые детали. Один горлышко сосуда, другой его нижнюю часть. И он размышлял о том, что в каждом отдельном случае непременно должны сочетаться искусство и удача, чтобы возникла даже простейшая вещь. Ибо и у опытного работника могло случиться, что вследствие какого-нибудь непредвиденного обстоятельства в сосуде появлялось отверстие или выемка, которая лишала его всякой цены. Или он лопался с опасностью для жизни рабочего еще во время выдувания. Алексей давно заметил, что Иосиф уже не тот человек, который не нуждается в пожелании счастья. Он часто наблюдал за ним, присаживался рядом, толстый, унылый и молчаливый. Ему было очень жаль, что даже этот единственный известный ему счастливец, очевидно, уже несчастлив. Иосиф же сидел и смотрел, как рождаются стеклянные фигурки. Как желанная форма иногда удавалась, иногда нет. Лукавая, коварная игра, зависящая от искусства отдельного человека. Но не только от этого искусства. Так же, как и жизнь. Ибо чья жизнь не состояла из сочетания собственного существа с тем другим, неизведанным, как бы ни называли то другое, экономическими отношениями, судьбой или ягве. И кто из людей не подобен материалу, из которого выдувались эти формы? Кто не состоит сам из смешения многих случайных частей, которые неотделимо слиты друг с другом, но в определенный день начинают действовать каждая порознь? Разве сам он, Иосиф, не состоит из высокого и очень низменного, из мелкой жажды славы и наслаждения, и из чистой любви к добру и красоте, из слизи и кала, из божественного дыхания и учения, из истории своих отцов и собственных страстей, из частицы Моисея и частицы Корея, из частицы Кагилета и даже из частицы Педана. И в то время как пламя, многообразное и многоцветное, взмывало и падало, отбрасывая причудливые тени, Иосиф думал о бесчисленных картинах, из которых состояла его жизнь. О запустении Иерусалима, о бюсте в храме мира, о друге-враге Юсте, о сыне Павле, о книге, над которой ему предназначено работать, и которую он, вероятно, никогда не закончит. Иосиф вздохнул с облегчением, когда Юст покинул Рим, чтобы вернуться в Александрию и там завершить свою работу. Корабль, который вез Юста, привез Иосифу ответ Мары. Она писала, что родила ему ребенка, девочку, и что ее зовут Иалта. Она приедет с ребенком в Рим, но, наверное, не раньше конца осени, с одним из последних судов. В эти дни Иосиф написал псалом о стеклодуве. Подобны уродливой, бесформенной массе в трубке стеклодува мы. И из нас не знает никто, чем он станет. Выдох стеклодува делает из нас порою малое, игрушечно милое, порою приятное взгляду, порою отвратное, порою большое и емкое, удобное к употреблению, порою же грубое и неуклюжее. Так созидается наша судьба, мир чисел и дат вокруг нас. Но не всегда стеклодуву форма бывает покорна. Часто масса выдувается так, что она лопается, обжигая лицо стеклодува. Значит, есть граница у мира чисел и дат. Над ними есть неисследимое, великий разум, имя которому Ягве. Высокий пример, когда внезапно из песка, из неприглядной смеси, расчисленный, но никогда не подчиненный расчету, взблеснет многоцветный великий блеск, радуя мастера и каждого зрителя. Но чем же был прежде великий блеск? Крупинкой песка, ничтожной частичкой массы, тупой, неприглядной. Собой не гордись потому, все блестящее. Помни о том, чем ты было, крупицей песка и больше ничем. И никто предвидеть не мог того блеска, который из нее возблистал. И никто не предвидел из нее воссиявшую милость. И потому, во-вторых, пусть ни одна из песчинок не теряет надежды. Именно ей, может быть, суждено когда-нибудь проблистать. И потому, в-третьих, гордым не будь, мастер. Он дует и дует вновь в сырую массу через трубку, но зависит не от него, удастся ли форма ему. У одного, отчего он не знает, испорчено пузырями стекло, и напрасен был его труд, но для другого светится, отчего он не знает, милость, круглится прекрасно, как и хотел он, шар. И стекло у него благородно мерцает и светится изнутри. В конце августа Иосиф уехал на несколько дней в компанию, чтобы спастись от невыносимой городской жары. Но в это время его известили, что постройка синагоги его имени значительно подвинулась, и что туда можно перенести вывезенные из Иерусалима свитки Торы. Иосиф вернулся в Рим. Вместе с доктором Лицинием осмотрел молельню. Высокий белый четырехугольник здания гармонировал с окружающими домами и все же производил странное впечатление. Дома вокруг него теснились друг к другу, ибо земля здесь была очень дорога, а здание строящейся синагоги гордо стояло среди пустого пространства, наискосок от улицы, ибо оно было так повернуто, чтобы молящиеся стояли лицом к востоку, к Иерусалиму. Архитектор Зенон водил гостей. Подземный сводчатый зал, у восточной стены которого стоял большой шкаф, предназначенный для 70 свитков, был прохладен. Сквозь многочисленные люки падал свет. Подвал казался спокойным и в то же время полным тайны. Спустя 3 дня... торжественная процессия, Иосиф и знатнейшие римские иудеи переносили свитки Торы в новое место их хранения. Свитки были завернуты в драгоценные вышитые ткани, украшены золотыми венцами, но сами они были растерзаны, запачканы кровью и стоптаны сапогами солдат, грабивших синагоги горящего Иерусалима. Иосиф вспомнил, как он спасал их из синагоги Александрийских паломников. Он снова видел, как шел тогда через весь город, с золотым письменным прибором у пояса, держа в каждой руке по свитку, сопровождаемый истерзанными, спотыкающимися евреями, несшими вместо балок креста, на которых они должны были умереть, свитки священного писания. Он снова видел и слышал солдат, высмеивавших эту странную процессию. Теперь никто не смеялся над шествием почтенных господ, несших свитки в выстроенный им Иосифом дом. Наоборот, впереди процессии, замыкая ее, шли императорские чиновники. Солдаты лейб-гвардии в парадной форме составляли охрану и почетный караул, и прохожие, мимо которых шла процессия, кланялись, приветствовали ее, оказывали почести чужому божеству. И все же Иосиф испытывал неприятное ощущение беззащитности и был рад, когда свитки, наконец, оказались в прохладном сумеречном зале, где они должны были отныне храниться. Сам Иосиф, когда остальные ушли, остался здесь один со свитками. Он сидел перед большим простым шкафом, перед белым, затканным бледными золотыми буквами занавесом, смутно напоминавшим завесу Иерусалимского храма. Он знал, что в одном из поврежденных пергаментов было вырезано два куска в форме человеческих ступней. Какой-то солдат вырезал себе стельки для сапог. На месте вырезов были повреждены строки: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Иосиф вдруг почувствовал как бы физическое родство с этими свитками. Здесь, в этом шкафу, были собраны его отцы и праотцы. Все они жили лишь для того, чтобы влиться в него. Он был смыслом и исполнением их жизней, истории которых лежали здесь, в шкафу. Египетские цари считали, что они могут победить смерть, если замкнут свои набальзамированные тела в огромные остроконечные горы с треугольными гранями. Нет, они не владели тайной, эти мертвецы. Мы владеем ею. Несколькими буквами, магией слов побеждаем мы смерть. В эти несколько маленьких свитков уложили мы жизнь Иудеи, так что она не угаснет вовеки. Царство Израиль могло погибнуть, и царство Иудеи, и второе царство Иудеи, и храм. Но дух свитков нерушим. Он вел беседу со свитками, замкнутыми в шкафу. Вырез в одном из свитков, в этом окровавленном свитке, зиял словно огромный рот, говоривший с ним. И все они открывали рты, эти свитки, и говорили с ним. Сумрачные своды вокруг него были полны какими-то формами. Они росли и ширились, уже не видно было стен. Израиль был вокруг него, бесчисленный, как песок морской, бесконечный в пространстве, бесконечный во времени. Сказанное ему однажды Клавдием Регином об историях и ситуациях Библии, пережитых им Иосифом, стало вдруг для него из слов реальностью. Он беседовал с невидимо присутствующими в зале, со своими давно умершими отцами, дядями и двоюродными братьями, слушал их поучения, спорил с ними, шутливо грозил тем, кто, радея о своем народе, слишком много брал на себя, Пинхасу, Ездре, Неемии. Качая головой, мудро беседовал он с умным Мардохеем о смысле и бессмыслице национализма. Он знал всегда, что величие и история нации умножает только силу того, кто сам силен от природы, но что слабому она помочь не может. Если слабый хочет опереться на свою нацию, она оказывается обманчивой опорой, а неразумное чванство ее силы только лишает его понимания собственной слабости. Кто слаб сам, пусть не надеется, что может помочь себе, цепляясь за других. Каждому предъявляется счет. Каждый должен платить за себя. Сила укрепляет лишь сильного. Слабого она окончательно сбрасывает вниз. Мудрый Мардохей одобрительно кивал слегка трясущейся головой. Он ведь всегда говорил, что не следовало после падения Амана убивать только врагов еврейства. Да их между нами было вовсе не так много, как указал составитель книги Эсфирь. А в глубине, исчезая в сумраке, стояла гигантская фигура Исаии и кивала. Иосиф слушал, спрашивал, отвечал и спорил с большим воодушевлением. Нет, никто не мог написать историю еврейства лучше, чем он, носивший в себе все ее за и против. Как сын своей отчизны, он был сердцем с евреями. Как гражданин вселенной, он стоял разумом выше их, и никто лучше его не знал границ, за которыми приверженность к отчизне становится нелепой крайностью. Он встал, подошел к шкафу, поднес пальцы к губам, прикоснулся к белому, затканному бледными золотыми буквами занавесу, низко склонился перед ним. И когда он так стоял, он чувствовал все бремя своей задачи, но вместе с тем огромное желание работать и доверие к самому себе. Окрыленный, полный видений, покинул он зал со свитками Торы, чтобы вступить на тот путь, который видел перед собой до его последнего поворота. Жирные пальцы Клавдии Регина хозяйничали среди бумаг, вытаскивали таблицы. Его хриплый голос объяснял их. Вопрос, о котором он докладывал принцу Домициану, был очень сложен. Речь шла опять об отрезках, остававшихся при распределении земли между военными колониями и присвоенных без всяких прав на то распределяющими землю чиновниками или частными лицами. Этот обычай был освящен десятилетиями, и правительство терпело его. Однако Веспасиан уже принял меры к тому, чтобы конфисковать эту незаконно присвоенную собственность и таким образом получить земли стоимостью в 260 миллионов. Предполагалось, что конфискации будут подлежать земли, захваченные после 9 июня 821 года от основания Рима, дня смерти императора Нерона. Но уже его кабинет склонялся к тому, чтобы отодвинуть этот срок еще дальше, а именно до 13 октября 807 года, дня смерти императора Клавдия. Таким образом, ценности, подлежащие конфискации, достигли бы значительных размеров. Вопрос заключался лишь в том, не создаст ли себе новая династия в результате такого отчуждения слишком много политических врагов. Теперь Регин предлагал назначить еще более далекий срок, а именно 24 января 794 года, день смерти императора Гая. С помощью многочисленных, хитро и осторожно составленных таблиц он старался доказать Домициану, что политический вред этой меры будет незначителен в сравнении с его экономическими преимуществами. Домициан слушал его, крепко прижав вздернутую верхнюю губу к нижней, что придавало его лицу выражение напряженного внимания. Он терпеть не мог Клавдия Регина, но, несомненно, лучшего знатока в экономических вопросах не сыщешь. Не прошло и 10 минут, как Домициан решил последовать его совету и в этом деле. Приняв решение, он почти не слушал дальнейший доклад, и его мысли отвлеклись в сторону. Как противно, в сущности, что приходится тратить столько времени с людьми, подобными Регину, но они необходимы для управления. Его отец это хорошо знал, почему и связался с полуевреем. И он, Домициан, имел теперь все основания выработать себе определенный план на тот период времени, когда сам станет императором. Сведения о здоровье его брата, которые он получает окольным путем через Марула, доказывают, что подготовиться уже давно пора. Он улыбается, вспоминая, как меньше полугода назад тщательно разработал проект бежать из столицы, в которой его удерживала подозрительность Тита, в Галлию или Германию, и заставить тамошний военный корпус провозгласить его императором. Теперь он может покончить с подобными фантастическими проектами. Престол ему обеспечен. Впрочем, удивительно, что с тех пор, как у него появилась эта уверенность, детали, которые раньше ему казались скучными, вызывают в нем серьезный интерес. Вместе с растущей уверенностью, что он будет императором, в нем просыпается унаследованная от отца любовь к организации. И когда он выслушивает доклады Ани Аббаса о военных делах, доклады Марула о делах политических, даже когда говорит с противным Регином об экономических вопросах, он яростно спорит по поводу каждой частности их сложных выкладок. Чтобы мыслить последовательно, ему нужны спокойствие и сосредоточенность. Нередко он запирается на целые часы. Он знает, его противники сплетничают, будто он проводит эти часы, накалывая мух на булавке. Пусть болтают. Пусть распространяют самые нелепые слухи о его жажде власти, его беззастенчивой развращенности. Ему известно, что в кругах республиканской знати ходит по рукам его письмо, в котором он, еще будучи 15-летним мальчиком и получая от отца весьма скудное содержание, предложил сенатору Пальфурию Сури провести с ним ночь и требовал за это 500 сестерцев. Позорно маленькую сумму. Конечно, Пальфурий Сура болван, что дал выкрасть у себя это письмо, но еще большие болваны те, кто наслаждается его чтением. Совершенно безразлично, подлинное это письмо или фальшивка. Оно становится с каждым днем поддельнее, и недалек тот день, когда оно окончательно станет подделкой. «Можно сколотить 143 миллиона», — заявляет Клавдий Регин, «если отодвинуть, как он предлагает, предельный срок до 24 января 794 года». Тит, вероятно, отказался бы от этой суммы во имя своей популярности. Он, Домициан, и не подумает. 143 миллиона — большие деньги. Пока он был вынужден требовать денег от отца и брата, он, услышав такую цифру, вероятно, только пожал бы плечами. Но теперь ему предстоит самому иметь с ней дело. И его отношение к ней меняется. Когда он будет у власти, ему понадобится много денег. Он развернет большое строительство. Для Луции. Луция — единственный человек, мнением которого он дорожит. Правда, купить ее нельзя. Нельзя даже купить ее смех. Она смеется, когда хочет. «Круг лиц, которых это коснется, — говорил Регин, — вовсе не так велик, как могло бы показаться. Их Домициан заставляет себя не думать о танцоре Парисе, и о тех 5-6 мужчинах, с которыми, по мнению Рима, спит Луция. Однако вовсе изгнать эти мысли ему не удается. Париса переоценивают, — мелькает у него в голове. Это происходит от того, что слишком немногие знают, что хорошо и что плохо. Еврея Иосифа тоже переоценивают. Его книга неплоха, вероятно, она даже хороша, но глупо так раздувать ее значение. Я терпеть его не могу. Он еще менее симпатичен, чем Регин. Эти восточные люди фальшивы. Их не ухватишь, в них есть что-то скользкое. А Иосиф еще опаснее, чем еврейка, из-за которой Тит гибнет. Он выпрямляется, сидит очень прямой, угловато отставив назад локти. «Да», — думает он, — «Титу крышка». Счастье для него, если он скоро станет богом. Этого процесса затягивать не следует. Нужно, чтобы Марул опять поговорил с Валентом. «Следовало бы, — говорит в это время Регин, — по случаю передела, обложить провинции Египет и Сирию новыми земельными налогами. Давно пора». «Мне уже давно было пора, — подумал Домициан, — наконец свести счеты с Титом. Иначе он улизнул бы к богам, не дав посчитаться с ним. Правда, дольше 5 лет он не протянул бы и без меня. Но то, что он благодаря мне уберется на 5 лет раньше, Это удачно. Одно только. Он не знает, что ему приходится убираться благодаря мне. Я не должен показывать виду, а то еще вцепится. Нет, эта история с Юлией была единственным решением вопроса. Сначала отказаться от брака с ней, а потом переспать с ней и без брака. Это была удачная идея. Это должно сразить его. Прежде всего, потому что она этого не хотела. И если бы не мои упорства и сила, я бы ничего не добился. При этом она красива, бела, мясиста, и с ней приятно. Я бы дал несколько миллионов за то, чтобы узнать, как он к этому относится. Господин, брат мой. Он, наверное, не выдал бы ее за этого скучного Сабина, если бы ничего не замечал. А его ледяное молчание только доказывает, как у него пухнет печенка от этой истории. А что, по мнению римлян, у самого Домициана еще не так должна была пухнуть печенка из-за отношений Тита с Луцией, он знать не хотел. И он этого не знал. «Мне придется немало выслушать речей», — продолжал он размышлять. «Какой он был хороший правитель, и какой я хороший правитель. Даже этот Иосиф из предосторожности несколько раз похвалил меня в своей книге. Конечно, все сплошная фальшь и подхалимство. Он подлиза, этот Иосиф. И вообще недостойно интересоваться тем, что вас пишет какой-то еврей. Все же приятнее, что он отозвался обо мне неплохо. Когда Тит сделается богом, от него ничего не останется, кроме неуклюжей и довольно обшарпанной триумфальной арки и того, что написал о нем этот еврей. Я мог бы, собственно говоря, поставить ему и более приличную триумфальную арку, когда он станет богом. А эдакого типа, как тот еврей, раздражать не следует, чтобы он не написал плохого. Но я терпеть его не могу. Не понимаю, что в нем находит Луция. Она любит книги. Мемуары ее отца хороши. Немного сухи, но очень ясны. В общем, мне кажется, что проза нашей эпохи лучше стихов. Мои собственные стихи тоже немногого стоят. Мой роман в стихах об истории Капитолия — это просто юношеский вздор. Но моя проза не дурна. Во всяком случае, когда я писал свою похвалу Плеше, мне это доставило огромное удовольствие. И уж, конечно, лучше, чтобы я сам смеялся над своими жидкими волосами, чем другие. Но я рад, что мне теперь больше не нужно сочинять стихи. Кто лишен возможности действовать, пусть ищет прибежище в стихах. Литература — хорошее препровождение времени для того, кто пишет, всегда, а иногда и для тех, кто читает. Когда я дорвусь, я буду широко покровительствовать литературе. Это стоит недорого. Литературное состязание, даже если его обставить первоклассно, не стоит и сотой доли того, во что обходятся приличные бега. Разумеется, литература дает и меньшую популярность, но зато больше чести. Если от тех 150 миллионов, которые я выжму из отчужденных земель, я уделю только 3% на литературные состязания и премии, то я просто буду купаться в почестях. И никакой тявканье по поводу отчуждения меня не проймет. При императоре Домициане, милые мои, литературная жизнь будет выглядеть иначе, чем теперь. Я должен сделать так, чтобы на литературных состязаниях было не меньше азарта, чем на бегах. Но вот вопрос. Кого в наше время назначить судьей? Все сволочь, дрянь. Они не знают, что хорошо и что плохо. Их в одну минуту можно довести до того, что они назовут черным, только что казавшийся им золотым. Не стоит быть их императором. Когда имеешь дело с цифрами этого противного Регина, по крайней мере, знаешь, с чем имеешь дело. Следовало бы думать, что литература, стихи выше всей этой грязи. Но когда эти люди прикасаются к оливковому венку, он становится таким же замаранным, как и деньги. Шутить старик умел. Но лучшие шутки, самые умные, самые тонкие, он упустил. Пакостное поколение. Людей нужно оскорблять и унижать. Унижать как можно больше. Тогда, может быть, испытаешь чувство, что ты сам велик». Регин молчал уже несколько минут. Домициан вздрогнул, опомнился. «Благодарю вас, Регин, за ваш доклад», — сказал он. «Когда настанет время, я последую вашему совету». Регин удалился в хорошем настроении. «Домициан — негодяй. У него мерзкая, развращенная душа. Но от отца он унаследовал талант организатора и расчетливость». Клавдий Регин чувствовал, что он оживает. Он предвидел возможность снова притворить в жизнь свой чисто спортивный интерес к упорядочению государственных финансов.